Глава 44. Игорь. Разговор с женой окончательно убеждает меня в том, что надо действовать. Нечего ждать милости от Багрова. У него, понятное дело, выгода уже есть. В любом случае, поимеет достаточно. Так что рвать и стараться смысла нет. А у меня свои цели. И уже в который раз за день набираю номер Егора. «Да ты издеваешься!» — ржет он, отвечая. «Что на этот раз?» «Ты был прав. Мне нужна помощь. Надо забрать Иру и Лизу из дома Туманова. Насколько у него тяжелое состояние?» «Слушай, но вообще его оперировать повезли, так что...» «Черт!» «А что за спешка?» «Ей угрожали. Какой-то хмырь выцепил и угрожал ей, понимаешь?» «Теперь чертыхается уже Егор». «Понял тебя. Я постараюсь узнать, что и как. Но, боюсь, в плане всяких протоколов Кирилл слегка параноик. Так что, пока он не придет в себя, попасть на его территорию будет нельзя». «То есть мирным путем без вариантов?» «Уточняю на всякий случай. Все настолько серьезно?» «А ты вспомни, что ты мне притащил на свиданку в изолятор. Помнишь, кто там замешан?» «Ну, не столько там уже серьезные шишки». «Это верно. Остальное я получил уже от Багрова и, признаться, охренел знатно. Если бы я только знал, кому перешел дорогу...» «Это только верхушка айсберга, неохотно признаюсь. Все куда хуже. И такие люди вряд ли побоятся использовать грязные методы». «Ладно, допустим, ты их заберешь. Куда? Вся твоя маскировка пойдет лесом». «Черт с ней. Легко соглашаюсь». «Значит, воскресну и обеспечу им безопасность». «А потом?» — допытывается Егор. «Что будешь дальше делать? На тебя же и побег повесят. Или ты, может, решил потом пойти на сделку и дать этим тварям то, что они хотят?» «Такая мысль тоже проскакивала. Что поделать, за все в этой жизни приходится платить». И у меня счет, ой, какой длинный. Это, конечно, не означает, что я сдамся. Нет, к черту такие настроения. Но на крайний случай я знаю, что готов заплатить от и до, если это обезопасит мою семью. Разберусь. Так ты поможешь? Егор отвечает не сразу. «Есть у меня одна идея. Погоди полчасика. Если выгорит, значит, наберу». «А если нет?» Мрачно уточняю, раскидывая другие варианты. «А если нет, придумаем запасной план». «Походу, теперь я твой должник буду». Невесело хмыкаю. «Ну, так-то я тебе тоже кое-чего задолжал». Впрочем, знаешь, иметь Вертинского в должниках приятно и полезно. Так что считай, да, потом расплатишься, — ухмыляется Романов. Следующий час я нервно мечусь по квартире. Дергаюсь, понимая, что время вышло, а Егор не перезвонил. Вроде бы пора действовать самому, но что-то тормозит. Понимаю, что если выйду из тени, то сильно усложню свой юридический статус. И тогда отмыться от происходящего будет еще сложнее. Но стоит только подумать, что какая-то мразь протянет руки к Ире или Лизе, как внутри все холодеет и тянет их забрать и спрятать. Я уже почти решаюсь связаться с начальником службы безопасности, который, вероятнее всего, как правильный гражданин, не станет лжесвидетельствовать, когда, наконец, получаю СМС от Егора. «Спускайся». Уже спустя несколько минут выхожу из подъезда. Машину Егора замечаю сразу же. «Виделись», — Скупо бросает он, едва я сажусь на пассажирское сиденье, и мы тут же выезжаем с парковки. «Мы торопимся?» «Все, что я уточняю». «Немного». «И куда?» «Сведу тебя с одним чуваком. Если кто и может выцарапать твоих из дома Туманова, так это он». «И как зовут волшебника?» «Напрягаюсь я». «Алекс Воронцов. Занимается охранной темой сейчас. Он вообще не то чтобы местный. Недавно расширял бизнес, и так вышло, что мы познакомились через общих знакомых». «Он так хорош? Лучше Туманова?» Удивляюсь, припоминая все заслуги и достижения Кирилла. «Как сказать?» — хмыкает Егор. «В чем-то определенно. Когда-то работал в разведке, если то, что мне рассказывали, не брехня. А его брат держит центр подготовки бойцов элитного подразделения». «Там что, семейный подряд?» «Вроде того». «Зря смеешься, Игорь. Если кто и может так оперативно помочь, то это Алекс». «А ты сам-то с ним работал?» «Приходилось», — уклончиво отвечает Романов. «И по его тону понимаю, большего от него я не добьюсь». «Да и ладно, главное, что вариант это проверенный». Пока добираемся до места встречи, прокручиваю в голове 101 вариант того, что делать дальше. Куда везти Иру с Лизой? Домой? А будет ли там достаточно безопасно? Просить о помощи Багрова? У него, судя по всему, связей побольше моего будет. «Приехали», — говорит Романов, заезжая на подземную парковку. «А меня не покидает ощущение, что я ввязываюсь в авантюру. Довольно приметный темный внедорожник припаркован так, что выезжать ему с замкнутой парковки будет наиболее удобно. Отмечаю как факт, но что-то прямо корябает. «Выходим». Слышу голос Егора, а сам напряженно разглядываю мужика, который выбирается из тачки и не торопится идти нам навстречу. Цепкий, пронизывающий взгляд. Чем-то напоминает Феликса. Даже не по себе слегка. «Алекс, Игорь», — скупо представляет нас Романов. «Так как времени немного, остальные формальности опустим». «Итак, Воронцов полностью сосредотачивается на мне. Твоя цель — вывести семью в безопасное место». «Сейчас они находятся на территории Туманова. Он сам в больнице, и черт знает, когда придет в себя. Это возможно?» «Почему нет? Вопрос, что дальше?» «В плане. Ну, заберем мы твоих. Дальше куда двинешь?» Равнодушно уточняет Воронцов. «Кашусь на Егора. У меня есть безопасное место». «Окей». Легко соглашается Алекс. «Мне на подготовку надо...» Он бросает взгляд на часы. «Часа 3». «Вот так просто?» Поражаюсь. «Просто?» Ухмыляется Алекс. Делает шаг ко мне. «Просто это было бы, если бы за это не пришлось расплачиваться. А ты, Игорь, за мою помощь хорошо заплатишь». «Я готов». Спокойно отвечаю. «Вопрос безопасности моей семьи в приоритете. Какова цена?» Воронцов достает мобильный и, что-то набрав на нем, демонстрирует мне экран. «Сумма там, прямо скажем, охренеть какая!» Но я киваю, даже не раздумывая. «Деньги должны поступить на счет в течение суток». «Не вопрос». Дальше все закручивается довольно быстро. Егор, хоть я и предлагаю ему оставить меня дальше морочиться самому, отказывается уехать. Не покидает ощущение, что у него какой-то свой интерес. Однако на все мои вопросы Романов лишь отмахивается и отмазывается какими-то невнятными фразами. Спустя 3 часа и правда выдвигаемся. Казалось бы, наш план идеален. Но в последнее время у меня все тщательно запланированные шаги превращаются черт знает во что. И сегодняшний вечер не становится исключением.